Писатель, русский драматург, и врач, и духа он хирург. В который раз, в новейший век, рожден был в мире человек. Летит небесных птиц вся стайка, ведь на средь них и духа чайка. Наш дух здесь, право, не один, светлеет остров Сахалин. Когда-то духом все взлетали, а ныне люди все в футляре. Подобных буйных здесь не счесть. Паллада, право, номер 6. А кто-то сгинул в мире грез, его забрал туберкулез. Но вновь увидеть был бы рад, ведь на земле вишневый сад. Уж с неба Божья льет роса, и вылетает стрекоза. Когда будильник зазвенит, огонь их души возродит. Я с вас снимаю эти цепи, чтоб поскакали б вместе в степи. Ведь должен быть, вот хоть ты тресни, рожден вновь северный быть вестник. Взлетел в небесный я простор, с вершины гор трублю вам в горн. Себе позволил, право, малость, сию забавную я шалость. Но что поделать с тем, скажи, три ныне брата, ни сестры. Пролить нам духа стоит кровь, горит соседняя церковь.